Приложив руку к груди, бобер отсалютовал новоприбывшему. Тот отвечал небрежным движением руки. «Я майор Отрум, комендант городской стражи», — елейным голосом представился енот. Фоломеизара он старательно игнорировал, обращаясь ко всем остальным. Внимание Джон Тома привлек дракон, и молодой человек отступил поближе к черному боку, пока енот со скукой в голосе произносил нечто вроде официального приветствия. «Эти бедные труженики», — гневный дракон кивнул в сторону носилок, — «являют для меня символ эксплуатации рабочего класса. И тип, который сейчас говорит, мне не нравится». Джон Том торопливо вставил. «Они менялись, наверное. Это честно». «Едва ли», — усомнился дракон. «Но эти рабочие», — он показал на все еще пыхтевших мышей, — «принадлежат к одному виду, а говорящий к другому». «Ага, но ведь и кучер тоже». «Да, но... ничего. Наверное, я чересчур подозрителен по природе». «В самом деле», — подумал Джон Том, облегченно вздыхая. Он почувствовал, что сумел перехитрить дракона в очередной раз. Оставалось только молить Бога, чтобы перед отъездом майор не стал поднимать носильщиков пинками. «Я слышал», — проговорил енот, беря понюшку из изысканной табакерки, — «что вы попали сюда по какому-то дурацкому делу». «Это так», — Клотогорб с презрением поглядел на офицера. «А значит, вы и есть тот самый волшебник, о котором мне сообщили». Отрум непринужденно с изяществом аристократа поклонился. «Нижайший поклон знатоку тайных наук, перед которым должен склониться всякий». Пок над головой негодующе фыркнул, но мнение Клотогорба о майоре резко улучшилось. «Наконец-то здесь осознали важность познаний. Может быть, меня, наконец, кто-то поймет?» «Будем надеяться», — отвечал майор. «Мне сообщили, что вы требуете встречи с советом военных и представителями чародеев». «Так точно», — отвечал Мадж. «Если только они способны понять, что важно, а что нет, и будут слушать со всем вниманием». «А если нет?» «Если...» Мадж беспомощно поглядел на Клотогорба. «С каждым днем все ближе и ближе подступает кризис, угрожающий всему цивилизованному миру», — проговорил волшебник. «Справиться с ним можно только силами всех теплоземельцев». «Простите меня, высокоученый сэр, не хочу оспаривать ваши слова», — проговорил майор, закрывая серебряную табакерку. «Однако я не готов к подобным вопросам, а потому полагаю, что встреча должна состояться. Я надеюсь, вы поймете, насколько трудно собрать всех нотаблей за столь короткое время». «Тем не менее, это необходимо сделать». «Но на встрече вы должны подтвердить справедливость высказанных вами опасений». «Естественно», — раздраженно откликнулся маг-черепаха. Джон Том отметил прозвучавшую угрозу. В майоре Отруме крылось больше, чем мог разглядеть глаз или почуять нос. Чтобы вот так непринужденно держаться перед Фоломеизаром, требовалась недюжинная смелость. А ведь даже Джон Том поначалу показался местным жителям существом крайне опасным. А потом он подумал, что храбрость может и ни при чем. Неизвестно, что там у этого майора насыпано в табакерку. Возможно, уже намарафетился до самых пяток. Уйдет какое-то время. «Но чем скорее, тем лучше», — сказал Клотогорб, являя признаки нетерпения. «Конечно же, вы можете описать мне эту угрозу так, чтобы хотя бы волшебники могли сходу понять. Простите мне эту откровенность, сэр. Что их выволакивают из логов и нор не по прихоти вздорного старика». Он умиротворяюще выставил руку. «Не надо, сэр, не стоит. Просто представьте, как вели бы себя вы, оказавшись на моем месте». «Вполне разумная мысль. Волшебники обширных земель — народ подозрительный. Следует, чтобы они сразу поняли всю глубину опасности». Я предоставлю вам такую информацию, услышав которую, чародеи не будут уклоняться от участия в совещании». Он запустил руку в жилет. «Вот». Маг-черепаха извлек горсточку свитков. «Запечатанный с проклятием». «Да, я вижу метку», — проговорил енот, осторожно принимая свитки. «Это не за тем, чтобы вы, майор, не могли ознакомиться с их содержанием», — пояснил Клотогорб. «Скоро о том, что содержится в них, узнает весь мир. Просто среди чародеев попадаются снобы, которые не потерпят вторжения простых обывателей в чародейские дела». «Заверяю вас, к вашим посланиям отнесутся, как подобает», — с рассеянной улыбкой заверил его майор, опуская свитки в кисет на боку. «А теперь относительно менее важных дел. Становится поздно, безусловно, вы устали от дневных трудов». Он коротко взглянул на бобра неудачника. «И долгого путешествия. Если вы согласитесь отдохнуть, сможет успокоиться и все население». Касс непринужденно отряхнул кружевные манжеты и шелковые чулки. «Неплохо бы ванну и яств более изысканных, чем это возможно в полевых условиях. А салат из фасоли и шпината под овощным красным соусом. А вы гурман?» Майор Отрум с новым интересом поглядел на кролика. «Надеюсь, вы простите меня, сэр, но понять не могу причин, по которым вы угодили в подобное общество». «Благодарю вас, но свою нынешнюю компанию я нахожу вполне удовлетворительной». Касс слегка улыбнулся. Отрум пожал плечами. «Жизнь часто помещает нас в самые неожиданные ситуации. Явно было, что, по крайней мере, себе самому он представляется философом. Мы обеспечим вас ванной, сэр, разместим и всех остальных». Бобер наклонился поближе с выражением полнейшего внимания на физиономии и кивнул головой в сторону дракона. «Разместить их, сэр? И его тоже?» «Да. А как насчет Фламизара?» — поинтересовался Джон Том. «Товарищи не разлучают». Дракон просиял. «Никаких сложностей», — заверил енот и показал назад. «Третий дом отсюда, по левую сторону, — это казарма. В настоящее время в ней обитает лишь малый вспомогательный отряд, его мы оттуда переместим. Если ваш друг Колосс захочет вернуться в родную ему водяную среду, на время или постоянно, река неподалеку. Но внутри найдется место для всех вас, и вы сможете оставаться вместе. Будьте добры следовать за мной». Он уселся в кресло. Кучер разразился потоком проклятий и понуканий. Невзирая на тонкий пискливый голосок, ругань оказалась особенно грязной и мерзкой. «Разделяй и продвигай избранное меньшинство», — вознегодовал Джон Том. «Так поддерживают покорность среди угнетенных. Обращение местных с маленькими грызунами постоянно вселяло в него неловкое чувство». Следуя за креслом, они подошли к входу в огромное деревянное сооружение. Высоты скользящих дверей вполне хватило, чтобы пропустить Фламизара. «В этом строении мы нередко размещаем крупные машины», — пояснил Отрум. «Отсюда и высокие ворота. А теперь я вас оставлю. Я должен вернуться, чтобы представить отчет и дать ход вашим запросам. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь. Спрашивайте у персонала. Приветствую вас как гостей нашего города». Он повернулся, и кресло направилось прочь, уносимое пыхтящими от тяжести груза мышами.